Глава 14. Руби. В понедельник утром по дороге в школу у меня возникло такое чувство, будто хаос минувшей недели мне только привиделся. На коленях лежал планер, в котором я черной ручкой провела линию и над ней надписала новый заголовок. Понедельник. Я педантично старалась не размазать те линии, которые уже прочертила дома. Управившись с планом на день, я посмотрела на страницу, и улыбка расползлась у меня по лицу. Моя жизнь снова заиграла яркими красками. На этот день бирюзовым, розовым, фиолетовым и мятно-зеленым, которые я еще никогда раньше не применяла, помечены следующие пункты. Первый день в школе после исключения. Выяснить у Лин о состоянии дел по планированию большого праздничного костра. Плюс повторять ей много раз, как я по ней скучала. Прочитать записи в блоге Эмбер и обработать запросы с выходных. Плюс одарить ее сестринской любовью и по возможности выяснить, с кем она тайно проводит так много времени. Готовить еду с Джеймсом. Больше 3 раз. Со вчерашнего вечера в моем планере появился отдельный цвет для Джеймса. То, как он на меня посмотрел, когда я ему об этом сообщила, до сих пор, спустя несколько часов, вызывает мурашки по коже. Как и воспоминания о его губах, которые блуждали по моей шее вверх и вниз, или о его руках, которые осторожно ласкали меня под джемпером, вызвав стон, который я пыталась заглушить, уткнувшись в подушку. «А ты уверена, что это хорошая идея — делать это в автобусе?» — спросил Джеймс, вырвав меня из моих мыслей. Я почувствовала, как вспыхнуло мое лицо, и откашлялась. «Ты недооцениваешь мои способности!» Он оглядел черную записную книжку. «Я просто не хочу, чтобы что-нибудь размазалось. На прошлой неделе ты из-за этого швырнула в меня ручку». Это было исключение. Та страница меня огорчила. Кроме того, прошлая неделя была прошлой неделей, объяснила я, обводя нижний крючок буквы «С». На этой неделе все будет лучше. В этот момент автобус затормозил на остановке так резко, что меня бросило вперед, и мне пришлось упереться в переднее сиденье, чтобы не разбился нос. Я испуганно глянула на свой планер. Вся свежеоформленная страница была перечеркнута черной линией. «Ай, нет!» Я со злостью глянула на шофера. Но тот не заметил моего взгляда, закрыл переднюю дверь и снова дал газ. «Это все потому, что ты со мной, Джеймс. Сколько уже этих страниц я расписала в автобусе, и ничего такого не случалось?» «Ага, еще сделай вид, будто я настоял на том, чтобы мы поехали на автобусе», — суховато ответил он. — На машине было бы в 2 раза быстрее. — Это мне хотелось ради такого дня поехать на автобусе, — я указала ручкой на Джеймса, — а ты мог бы спокойно поехать на машине. — Во-первых, я не хотела отпускать тебя одну. А во-вторых, у тебя есть талант превращать такие скучные вещи, как поездка на автобусе, в занимательные приключения. Хотя это совсем не тот случай. Он смотрел, как я пытаюсь сделать из черной кривой черты более-менее эстетичный цветочный стебель. Потом отвел у меня с лица прядку волос. «А я мог бы ко всему этому привыкнуть», — тихо сказал он. Я удивилась. «К поездкам на автобусе?» Он улыбнулся мне. «И к ним тоже. Но я вообще-то имел в виду просыпаться с тобой по утрам». Я почувствовала, как покраснели щеки. В его устах это звучало так, будто мы спали в одной кровати, при том, что последний раз такое случалось в гостевой комнате у Офелии. «У вас дома все сумасшедшие. Хелен поднялась в 4 часа утра, и это кажется совершенно ненормальным, как и то, что Эмбер уже в 6 утра полна энергии. У мамы на работе новый шеф, и я думаю, она просто боится опоздать. А Эмбер...» Я покачала головой. «Не знаю, как она это делает. Она даже кофе не пьет. С ума сойти». Не менее безумно и то, насколько нормально мне кажется говорить с Джеймсом о моей семье. «Мне нравится, что ты живешь у нас», — сказала я, немного погодя. Джеймс обнял меня за плечи и привлек к себе. Поездка в школу проходила слишком быстро и вместе с тем медленно. Незадолго до конечной остановки я поднялась и стала пробираться от штанги к штанге, слыша, как Джеймс спотыкается вслед за мной. Мне стоило отдельных усилий подавить ухмылку. Когда автобус остановился, я заметила, как волнуюсь и как бьется сердце. Это походило на первый школьный день. Но когда я вышла на улицу и увидела, кто меня поджидает, я так и застыла на месте. «Сюрприз!» — крикнула Лин, раскрывая мне объятия. Моя подруга была не одна. Весь оргкомитет явился с ней на остановку, и все радостно улыбались мне. Даже Камилла, хотя и стояла, скрестив руки на груди. Не успела я ничего толком разглядеть, как Лин уже держала меня в объятиях. «Я так рада, что ты снова здесь!» — сказала она дрожащим голосом. Когда она отстранилась, в глазах у нее блестели слезы. «Я не знала, как выдержу без тебя остаток учебного года». «Я не знала, как выдержу остаток года с таким начальством, как Лин», — вставила Джесса, обнимая меня. «Она нас поработила, Руби! Неделя показалась нам целым семестром!» «Она просто хотела, чтобы к возвращению Руби все было безупречно», — вступился Киран, похлопывая меня по спине, и робко улыбнулся мне. «Как хорошо, что ты снова здесь, Руби. Нам всем тебя не хватало. То же самое», — добавил Дуглас. «Без тебя было странно», — подключилась Камилла. Она завела себе волосы за ухо и потом театрально выдохнула. «Хорошо, что ты вернулась». В конце концов и она подошла и приобняла меня. Я была потрясена. Вся моя команда пришла. Кажется, им всерьез меня не хватало. В горле застрял ком, и мне никак не удавалось его проглотить. В начале моей учебы в Макстон-Холле я и подумать не могла, что дело дойдет до такого. Я считала, что мне лучше уклоняться от радаров одноклассников, чтобы оставаться неуязвимой. Единственной целью, которую я ни на миг не упускала из виду, было получить аттестат, а больше ничего. И теперь я вдруг вижу, что это ошибка, и что я, должно быть, упустила огромное количество чудесных моментов. «Ну что, идем?» — сказала Камилла, указывая в сторону главного входа. «Сейчас начнется собрание». Я кивнула. Пока мы всей группой шли к Бойт-Холлу, я держала Лин под руку. Она то и дело склоняла голову ко мне на плечо и говорила. «Ну и времечко было». «Еще бы», — соглашалась я. «Ты мне потом все расскажешь, да?» Когда я входила в школу, на меня оборачивались. Я чувствовала на себе взгляды и слышала приглушенное бормотание. Но мне это стало совершенно безразлично. «Такой вкусной лазаньи мне никогда не казалось», — объявила я, отправляя в рот очередную порцию на вилке. «Лазанья такая же невкусная, как всегда. Ты просто на все смотришь через розовые очки, потому что отдохнула за неделю», — ответила Лин, разглядывая свой обед на тарелке и скептически морща нос. «У тебя просто слишком высокие запросы. А у тебя очень-очень низкие, если тебе это и в самом деле нравится. Я имею в виду, вот это что такое? Шпинат? Разваренная брокколи? Невозможно опознать!» Я жую и блаженно вздыхаю. Алин только смотрит на меня, качая головой. «Как мне тебя не хватало, Руби!» «Мне тебя тоже. Мне всего здесь не хватало. Даже вонючей раздевалки после физкультуры!» Лин снова наморщила нос. «Ты ставишь на одну доску меня и раздевалку в спортзале. Я бы обиделась, но я сегодня слишком счастлива для этого». На это я могла лишь улыбнуться. После еды мы отнесли подносы, и перед тем, как выйти из столовой, я оглянулась на Джеймса, который сидел за своим обычным столом, у окна, с Кешем, Алистером и Реном. Все четверо имели очень серьезный вид и говорили, сдвинув головы над столом. Я спросила себя, не рассказывает ли им Джеймс о том, что произошло за выходные? Что он больше не живет с отцом, и что ушел из компании Боффорд. И что Сирил в субботу прислал ему оригиналы снимков. Когда я задумалась над тем, как у этой компании все поменялось, мне стало по-настоящему грустно. Джеймс рассказывал мне, какие у них были планы на этот год. Развлекаться, веселиться на вечеринках и не задумываться о будущем. А получилось совсем иначе. Мой взгляд задержался на пустом месте за их столом, где обычно сидел Сирил. Хотя я никогда не прощу ему того, что он сделал, эта картина показалась мне неправильной. «А ты говорила с Сирилом?» — спросила я Лин, когда мы, наконец, вышли за дверь и стояли снаружи. Ее лицо мгновенно напряглось. Она отвела с лица прядь черных волос. «Нет. И после того, что он сделал, мне больше не о чем с ним разговаривать». Мне стало дурно. Сирил, конечно, сделал непростительную вещь, но, несмотря на это, во мне не было зла. Наверное, нелегко, когда тебе сначала разбивают сердце, а потом ты еще и теряешь всех друзей. «А почему ты спрашиваешь?» — удивилась Лин. «Ах, да просто так», — ответила я, пытаясь игнорировать странное ощущение в желудке после лазаньи. «Тебе, кстати, на уроках все понятно?» — спросила Лин после того, как мы немного помолчали. «Да, спасибо тебе за конспекты!» — я благодарно улыбнулась ей. «И за всю работу, которую ты проделала за меня в оргкомитете!» Лин отмахнулась, потом улыбнулась мне. «Если меня исключат из школы за интрижку с каким-нибудь учителем, ты сможешь отработать!» Я хотела ее толкнуть, но она со смехом увернулась. «Кстати!» — сказала она, когда мы вместе вошли в библиотеку. «Ты что-то переусердствовала на истории! Новенький не знал, куда от тебя деваться. Ты все время поднимала руку». Под новеньким? Она имела в виду нашего нового учителя истории. Он уже вышел на пенсию, но специально на один семестр вернулся на работу, чтобы заменить мистера Саттона. Было интересно, но и как-то странно слушать кого-то другого. «Есть еще что-то важное, что мне необходимо знать до начала нашего заседания?» «О!» вырвалась у Лин. Она посмотрела на меня выпученными глазами. «Мне кажется, между Камиллой и Дугласом что-то есть», — прошептала она. «Да?» — удивилась я. «Понятия не имею, когда это случилось, и, кажется, это неофициально. Но последнюю неделю я видела, как они долго обнимались на самой дальней парковке. Они ходят за ручку и все такое». «Камилла и Дуглас», — пробормотала я. — Кто бы мог подумать? — Это было так мило, — задумчиво сказала Лин, открывая чип-картой дверь комнаты для групповых занятий. — Кстати, ты вернула себе ключ от этой двери? Я отрицательно помотала головой. — Пока нет. Вообще-то я собиралась сегодня утром зайти к Лексингтону, но как-то не смогла себя заставить. — Хочешь, я пойду с тобой? — предложила Лин, когда мы уже выкладывали свои вещи. «Ты правда пошла бы?» «Конечно. Я бы тоже после такого боялась с ним столкнуться. Я, честно говоря, предпочла бы больше никогда его не видеть». Я вспомнила свое разочарование, когда он исключил меня из школы, не пожелав даже выслушать. «Главное, ты снова здесь», — сказала Лин. «Если хочешь, я пойду с тобой». Я вытеснила злость, которая зарождалась во мне при мысли о прошедшей неделе, и благодарно улыбнулась Лин. «Ты лучше всех. Спасибо». Постепенно на заседание подходили остальные члены комитета, все, кроме Джеймса, который должен был участвовать в кризисном заседании команды лакросса, созванном тренером Фриманом. Джеймс попросил, чтобы я не беспокоилась, но нехорошие предчувствия заставляли меня думать об этом. «Ну что, начнем?» — спросила Лин и огляделась. «У меня на прошлой неделе был разговор с Лексингтоном. Он поставил перед нами целый ряд задач, их надо выполнить. В прошлом году и впрямь было много провалов». «Да», — сказала Камилла, брезгливо наморщив нос. «Тогда слишком много пили у костра». «А я слышал, что Лексингтон наступил в кучу блевотины», — добавил Дуглас. «Наверное, поэтому он так долго тянул с разрешением». Хорошо бы, чтобы в этом году больше никто не блевал. Поэтому мы должны задействовать вдвое больше учителей, чем обычно, чтобы они присматривали за людьми. Все дружно согласились. Мы с Руби тут обсуждали, не спросить ли нам танцевальный кружок. Может, они захотят устроить выступление? Возможно, так получится быстрее выманить людей на танцпол. Как вы думаете? Только надо заранее договориться, что именно они будут танцевать. А то они иногда выдают такую хореографию, заметила Джессалин. Она взяла карандаш, торчавший у нее за ухом, и повертела его в руках. Вы помните их весеннее представление? Они пытались танцевать, как Мэдди Зиглер. Но это вообще не работает, тем более в такой большой группе. «А кто такая Мэдди Зиглер?» — спросил Дуглас. «Она танцует в видеоклипах певицы Сии», — объявила Джессалин. «Джесса права», — задумчиво вставила Лин. «Я боюсь перформанса. В любом случае мы должны решить для себя, чего мы хотим от этого выступления». «Я могу взять это на себя», — вызвалась Джессалин. И опять по комнате прошло согласное бормотание. «Супер! Спасибо! Киран, ты уже позаботился о музыкальной установке?» — спросила Лин. «Да», — ответил тот. «Все согласовано с завхозом Джонсом». «Как вы, однако, далеко продвинулись!» — произнесла я с улыбкой и заглянула в список того, что нужно сделать, который лежал на столе передо мной и Лин. «Доставку дров в пятницу могу принять я. Потом могу проследить, чтобы все было сложено на нужном месте. А не так, как в прошлом году, когда просто все выгрузили прямо перед школой. Помните?» «О боже, да», — простонала Камила. «И нам тогда пришлось таскать эти дрова самим. Я посадила занозу в руку». «А у меня этих заноз было штук 10», — заявила Лин. «Кто будет договариваться насчет фейерверка?» Вдруг спросила Джессалин и выпрямилась. «Разумеется, мы с Руби», — ответила Лин, вскидывая брови. «Это нечестно!» — воскликнула Джессалин, но выглядела при этом так, будто вот-вот рассмеется. «Хорошо быть руководителем», — сказал Киран. «Можно выбирать себе задания получше. Только я не понимаю, почему вы все так жаждете выслушивать нудные инструкции по противопожарной безопасности». «А ты что, не видел сериал «Пожарные Чикаго»?» — обратилась я к Джессалин. «Там все очень горячо». Все засмеялись. В этот момент я была так рада снова находиться здесь, что все это казалось мне счастливым сном. Когда мы с Джеймсом вернулись домой, в гардеробе не висело ни одной куртки. «Эмбер!» — крикнула я. Никто не отозвался. «Кажется, мы одни», — сказала я Джеймсу, пока мы снимали обувь и шли в кухню. «Можно подумать, тебя сильно огорчает возможность оказаться со мной наедине. Даже не знаю, уж не начать ли мне тревожиться на этот счет». Я улыбнулась и пошла к раковине помыть руки. «Это не так. Я только беспокоюсь за Эмбер. Она в последнее время постоянно отсутствует и делает из этого страшную тайну. Никому не говорит, куда уходит. А ведь у нас с ней не было секретов». Джеймс встал рядом со мной и подставил руки под струю горячей воды. «А мне кажется, она вполне счастлива». Я замолчала, подыскивая слова, чтобы сформулировать мысли. Я не могу это точно описать, но интуиция подсказывает мне, что с ней что-то творится, а на свою интуицию я, как правило, могу положиться. «А ты уже пробовала с ней поговорить?» Я неуверенно пожала плечами. Последние месяцы мы с ней чаще всего ругались из-за Макстон-Холла. И я заметила, что ей кажется, будто я ее опекаю. Но я совсем не этого хотела. Я хотела, чтобы мы с ней были подругами, которые все могут доверить друг другу, учитывая еще и то, что я скоро уеду. «Попробуй снова. Может, она только того и ждет, что ты к ней подойдешь». «Хм», — промычала я. Открыв холодильник, нерешительно заглянула внутрь. «Наверное, ты прав». Джеймс тронул меня за плечо и коротко пожал его. «У нас еще осталось немного ризотто. Будешь?» — спросила я. Я ощутила тепло, когда он придвинулся ко мне еще теснее. Его волосы щекотали мне щеку. Он стоял так близко, что я чувствовала спиной его грудь. «Кстати, я даже сам смогу приготовить», — сказал Джеймс, беря у меня из рук миску. «Как будто так и надо». Он пошел к шкафу и достал сковороду. Потом выдвинул ящик, порылся в нем и достал лопатку для сковороды, высыпал из миски оставшееся ризотто на сковороду и поставил на плиту. Я смотрела, как он помешивает еду, и не могла скрыть улыбку. Мне нравилось, как непринужденно он чувствует себя у нас на кухне. Когда я повернулась к подвесным шкафам, чтобы взять для нас тарелки, Джеймс молниеносно преградил мне путь, наставив на меня лопатку как оружие. «Я сам все сделаю». Я подняла руки, сдаваясь, и уступила ему место, чтобы он достал посуду. А сама прислонилась к разделочному столу и смотрела, как он раскладывает еду по тарелкам. Вооружившись тарелками и приборами, мы пошли наверх, ко мне в комнату. Я поставила ноутбук на ночной столик, развернув его так, чтобы мы оба могли видеть экран. Еще по дороге домой, в автобусе, мы решили продолжить просмотр сериала «Алиенист». Я кликнула на серию, на которой мы остановились вчера вечером, и запустила ее. Потом села на пол рядом с Джеймсом, чтобы можно было прислониться спиной к кровати. Джеймс отдал мне тарелку, и я принялась за ризотто. «Ну что, твой первый школьный день прошел удачно?» — спросил Джеймс, когда послышалась зловещая мелодия вступительной заставки. «Я так рада! Ты себе представить не можешь!» — сказала я с полным ртом. «По тебе видно. Целый день светишься. И озаряешь всю школу!» Я с улыбкой повернулась к нему. «Всю школу? Подхалим!» Джеймс только улыбался, не отрываясь от фильма. Мы ели, пока Даниэль Брюль, Дакота Фаннинг и Люк Эванс прикидывали, как бы им в викторианском Нью-Йорке изловить кровожадного убийцу. И я не могла поверить тому, как уютно сидеть тут рядом с Джеймсом. После еды я положила голову ему на плечо и прильнула к нему. Он положил руку мне на колено и неторопливо поглаживал его. Было так спокойно рядом с ним. Впервые за долгое время я по-настоящему успокоилась. И Джеймс, кажется, тоже. Когда серия закончилась, мне просто хотелось закрыть глаза и уснуть. Но мне еще многое нужно было сделать из того, что записано в мой планер, поэтому я, наконец, встала. Джеймс со стоном потянулся, а когда я достала из рюкзака свои записи и разложила их на письменном столе, то услышала, как он посмеивается. Я бросила на него осуждающий взгляд, и он ухмыльнулся. «Мы с Лин не смогли придерживаться твоей цветовой системы», — кивнул он на мои рабочие листки, еще на уроке, помеченные маркерами и наклейками. «Нет, вы прекрасно справились!» Я выудила из рюкзака пенал и планер и попыталась прикинуть объем работы, чтобы решить, с чего начать. «Оставить тебя в покое?» — спросил Джеймс. «Я могу устроиться внизу, в гостиной». «Нет, оставайся. Мне нравится, когда ты рядом». «А ничего, если я воспользуюсь твоим ноутбуком?» «Да, не стесняйся», — ответила я. «Спасибо», — сказал Джеймс и положил ноутбук себе на колени. Он так и остался сидеть, скрестив ноги, около моей кровати, пока я занималась домашним заданием. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я отметила галочкой последний пункт в своем планере, на улице уже было темно, а голова у меня была такой тяжелой, что в нее, казалось, больше не могла поместиться никакая информация, иначе лопнет. Такое чувство я люблю. Временами я даже забывала, что Джеймс находится в одной комнате со мной. Но потом мне об этом напоминало легкое клацанье клавиатуры, и я поневоле улыбалась. Теперь я повернулась к нему и увидела, как он сосредоточенно смотрит на экран. «Я закончила», — возвестила я. Джеймс вздрогнул, как будто я вырвала его из глубокой задумчивости. «О, уже?» Я посмотрела на будильник на ночном столике. Мне понадобилось больше полутора часов». Джеймс удивленно посмотрел на часы. «Я совсем забыл про время». Я встала и снова уселась рядом с ним. Взглянула на экран, но еще до того, как успела увидеть сайты, которые он открыл, Джеймс свернул браузер. Я подтолкнула его ногой. «Я просто хотела взглянуть, что тебя так увлекло». «А, ерунда». «Как видно, интересная ерунда», — сказала я. Джеймс задумчиво посмотрел на меня. Немного поколебавшись, опять открыл браузер. Я нагнулась, чтобы лучше разглядеть монитор. Там были записи в блогах, все на тему путешествия. Вау! Я стала переключаться по цепочке, посвященной Бали. Советы по ценам, лучшие пляжи Ламбока. Семь особенных жилищ на Airbnb, путешествия с ручной кладью, необычные закуски в дороге и некоторые ссылки на WordPress. Тут очень много постов, а я и читаю стольких людей. Я подняла на него глаза. У Джеймса был такой вид, будто его застукали за чем-то запретным. «Почему ты смутился? Будто я увидела в твоем браузере что-то неприличное». Он нерешительно поднял одно плечо. «Не знаю. Здесь никогда не было ничего такого, что я мог бы с энтузиазмом отслеживать. Я заглядываю сюда лишь для того, чтобы расслабиться. Так же, как я с моими ASMR-видео». «Точно», — сказал он и улыбнулся. «Я хотел хотя бы таким путем уйти в другой мир, хотя и не мог путешествовать в реальной жизни». Он помедлил. «Но теперь...» Я ждала, но он больше ничего не произнес. «Что теперь?» — осторожно переспросила я. Ему понадобилось время, чтобы разобраться в своих мыслях. Он откашлялся. «Теперь у меня такое чувство, что из этого может получиться нечто большее. Я знаю, это совершенно неправильно. Какой же человек откажется от приглашения в Оксфорд, чтобы отправиться в путешествие и потом написать об этом?» Тут у меня в голове что-то щелкнуло. Джеймс хотел не только путешествовать, он хотел вести блог о своих путешествиях. Теплое чувство разлилось в моей груди. Я вспомнила тот список, который мы составили в Оксфорде. Тогда он сомневался в том, действительно ли его тоска по дальним странствиям была чем-то вроде мечты. Правда, он в то время еще не оторвался от отца. Теперь же он мог сделать этот шаг. Никто больше не стоял на его пути к цели. «Разумеется, так можно сделать, Джеймс», — мягко сказала я и погладила его по руке. «Это всегда было моим планом, понимаешь? Поступить в Оксфорд, независимо от Бофорта и от родителей». Я кивнула. «А теперь я все время думаю о том, что нет ничего, что тянуло бы меня в этот университет. Разумеется, я хотел бы по возможности быть рядом с тобой и видеть своих друзей. Но потом я задумываюсь о том, как сильно ты пахала, чтобы поступить. Ведь было бы нечестно, если бы я занял место, украв его у кого-то, кто куда сильнее, чем я. Если Оксфорд не то, с чего ты хочешь начать свою жизнь, — медленно произнесла я, — тогда не занимай это место». Джеймс потупил взгляд, но я могла видеть в его темных глазах, что он уже не впервые ломает над этим вопросом голову. Это раздирало его изнутри. «Каждый человек заслуживает мир полной возможностей, помнишь? И если это то, что тебе непременно хочется делать, значит, ты должен это делать». Он снова поднял глаза, и морщинка между его бровей немного разгладилась. «Ты так думаешь?» Я решительно кивнула. «Ты мог бы спросить у Эмбер, как она начинала со своим блогом. Она разбирается в этом и наверняка могла бы тебе кое-что рассказать». Я посмотрела на часы и нахмурила лоб. Но для этого ей следовало бы, наконец, явиться домой. «Итак», — произнес Джеймс, и несмелая улыбка заиграла в уголках его губ. По мне, так пусть бы Эмбер не торопилась домой. Почему это? Я бы хотел показать своей девушке, как благодарен ей за то, что она верит в меня и в мои мечты. Не сводя с меня глаз, Джеймс взял ноутбук и захлопнул его. Потом нагнулся ко мне и прижался губами к моему лбу. Он оставил губами след на моем виске, потом ниже, на щеке, и продолжал покрывать поцелуями все мое лицо. Я закрыла глаза и запрокинула голову на матрас, пока Джеймс продолжал демонстрировать мне свою благодарность.